Глава третья. Зазеркальные насекомые. Конечно, первым делом необходимо обозреть страну, по которой собираешься путешествовать. «Как там пишут в книжке по географии?» — вспоминала Алиса, стоя на цыпочках, чтобы видеть как можно дальше. «Величайшие реки? Нету. Высочайшие горы? Яна единственный. И вряд ли она как-нибудь называется. Крупнейшие города. Ой, а что это там такое? Кто это там собирает мед? Это не пчелы. Пчел за милю никак не увидишь». Некоторое время она молча наблюдала за существом, которое копошилось среди цветов и совало в них хоботок. «Совсем как настоящая пчела», — подумала Алиса. Никакая это была не пчела. Это был летучий слон. От такого открытия у Алисы в первый миг даже дух захватило. Но потом ей пришла в голову новая мысль. А какие же тогда должны быть цветы, как дома на стеблях только без крыш? А сколько же там должно быть меду? Я пойду туда. Ой, нет, только не сейчас. Совсем было собравшись забежать с холма, Алиса остановилась, ощутив неожиданную робость, не пытаясь найти ей оправдание. Туда никак нельзя спускаться без длиннющей ветки, иначе их не отогнать. Вот будет смеху, когда меня спросят, как мне здесь понравилось, а я скажу: «Что ж, там неплохо». Тут Алиса слегка кивнула. Это была ее излюбленная привычка. «Только очень жарко и пыль, и надоедают летучие слоны». «Я думаю так», — сказала она, помолчав. «К слонам, наверное, можно зайти попозже. Мне гораздо больше хочется попасть в третью клетку. Вот туда я и пойду». Оправдываясь на бегу, Алиса спустилась с холма и перепрыгнула через ручеек, первый из шести. «Ваши билеты!» — сказал контролер, сунув голову в окно. Все тут же предъявили билеты, они были огромной величиной с пассажиров, и загромоздили все купе. «Девочка, а твой билет?» — спросил контролер и сердито посмотрел на Алису. И великое множество голосов разом проговорило. «Совсем как хоровое пение», — подумала Алиса. «Не задерживай его, девочка, ведь его время стоит 1000 фунтов за миг». «Боюсь, что у меня нет билета», — перепугалась Алиса. «Там, откуда я, не было кассы». А голоса подхватили. «Там не было места для кассы. Там земля стоит 1000 фунтов за 5». «Не оправдывайся», — сказал контролер. «Тебе следовало купить билет у машиниста». На этот раз хор объявил. «Машинист — это тот, кто ведет паровоз. А один только дым стоит 1000 фунтов за клок».